Глава 13. Петр торопиться не стал, понимая, что нужно дать время командующему осознать опасность, понять и найти меры, которые позволят отразить атаку чкинов. Он знал, что поспешное решение могут привести к катастрофическим последствиям. Петр намеренно ничего не сообщал им о сопровождении флота врага Озами. Почему он этого не сделал? Только для того, чтобы не посеять в душах командующих чувство безнадежности и неминуемого поражения. Ему казалось, что если раскрыть всю правду сразу, это вызовет паническое состояние и паралич действий. На первый взгляд казалось, что Озы – это проблема прежде всего самого Петра, и люди, даже зная о ней, ничем не смогут ей противостоять. Только маневры силами Ава способны нейтрализовать стаю Озов. Он вернулся домой в свои апартаменты на базе. Свет приглушенно проникал через окна, создавая атмосферу уединения и концентрации. Он уселся за свой рабочий терминал, покрытый множеством экранов и голограмм, представляющих собой сложную сеть данных и аналитических инструментов. Погруженный в мысли, он начал анализировать ситуацию, осознавая, что любая ошибка может стоить жизни множества людей. Ему нужно все просчитать и учесть все параметры вторжения. Для этого он задействовал всю систему искусственного интеллекта Солнечной системы, включая самые продвинутые уровни анализа и прогнозирования. Перед ним открылась масштабная картина восстановленной инфраструктуры обороны Солнечной системы. На первый взгляд она казалась непреодолимой преградой для врага. Но Петр знал, что истинная сила заключается не только в количестве, но и в стратегии. Флоты чкинов были расположены оптимально по всей глубине Солнечной системы, используя гравитационные поля планет для маскировки и стратегического размещения кораблей. Передовой рубеж, который удалось восстановить, показал себя выше всяких похвал. Гравитационная катапульта планетарного масштаба работала безотказно, обеспечивая мгновенную реакцию на любые угрозы. Рубеж Нептуна-Плутона казался неприступным, защищая внутренние планеты от внешних атак. Боевые станции и базы всех уровней, как космические, так и расположенные на спутниках планет, были оснащены передовыми технологиями и системами защиты, что внушало Петру уверенность в силах обороны. Петр испытал гордость за Солнечную систему, за организацию обороны и за проделанную работу. В его душе зародилось чувство удовлетворения от того, что все эти усилия не были напрасны. Одновременно он испытал глубокую благодарность цивилизации Иджи, которая построила эти оборонительные структуры. Потомки людей смогли реанимировать и восстановить их, превратив Солнечную систему в крепость, готовую противостоять любым угрозам. Но на этом позитив закончился. Петра внезапно посетило ощущение тревоги, как только он ознакомился со свежей информацией, поступающей из системы разведки. Система ИИ обнаружила энергетические сигналы, исходящие из дальних уголков системы. Петр понимал, что это может стать началом новой фазы конфликта. Он на миг абстрагировался, словно взглянув на ситуацию со стороны. Картина была безрадостной. Масса кораблей чкинов, лавиной охватывающая Солнечную систему, обтекала ее, окружала, готовясь уничтожить вместе со всеми оборонительными сооружениями. Петр представлял, как первая линия обороны исчезает в ярких вспышках, как массивные щиты кораблей распадаются под огнем противника. Да, чкины понесут потери, но при таком количестве кораблей эти потери окажутся несущественными, просто каплей в море их бесконечной мощи. Его мысли возвращались к реальности, но картина оставалась той же, безрадостной и лишенной перспектив. Каждый анализ, каждая попытка найти выход упирались в одну и ту же стену. Ресурсы и силы человечества казались ничтожно малыми в сравнении с надвигающейся угрозой. Перспективы были печальными, а выхода, казалось, не было. Но лавина кораблей чкинов была не единственной проблемой. За ней следовала стая Озов. Их количество и сила были немыслимы. Они могли ускориться и быстро подлететь к системе, но не делали этого. Их действия выглядели скоординированными и расчетливыми. Они держали чкинов под строгим контролем, словно хищники, ведущие добычу к капкану. В этом было нечто пугающе величественное. Петр знал, что сдерживал Озов. В прошлый раз он преподал им урок, и они его хорошо усвоили. Они не бросались бездумно, не рвались вперед, а терпеливо поджидали удобного момента. Их выводы оказались точными, их стратегия отточена до мелочей. Глядя на тучи шкинов, заполнявшие космос подобно черным клубам грозовых облаков, Петр ощутил удушающую тяжесть ответственности. Он сжал кулаки, ногти впились в ладонь, но боль лишь усиливала внутреннюю напряженность. Его взгляд, обращенный к далеким и чуждым кораблям врага, стал твердым, но в глубине глаз плескался страх. Страх неудачи, страх того, что он приведет человечество к гибели. Что же делать? Где выход? Думал он, чувствуя, как внутри растет глухая паника. Как найти стратегию, которая не только спасет нас, но и даст шанс победить? Шкины. Их слишком много. Даже если каким-то чудом я смогу взять под контроль экипажи, Озы сведут все к нулю. Получается, что выхода нет? Мысленный вопрос эхом отразился в его голове, и холодный ужас пронзил его. Петр почувствовал, как ноги будто становятся ватными, а в горле сжимается ком. Он подумал о случайной встрече в пустыне Кызылкум, о тех днях, когда все казалось лишь приключением, когда борьба с врагами была похожа на игру разума. Но теперь все это привело к краю пропасти. Неужели эта случайность стала началом конца? Неужели человечество с его мечтами, амбициями, с его борьбой за место среди звезд так бессильно перед этой тьмой? Если только Ава... Мысль, как проблеск света, мелькнула, но тут же погасла в потоке сомнений. Но Солос... Их стратегия настолько далека от наших представлений, что любое согласование может занять вечность. А у нас нет этой вечности. Нет времени ждать, пока они разыграют свою философскую шахматную партию, которая началась еще до появления жизни. И что самое страшное... В этой игре биология вообще не имеет значения. Там, где они видят Вселенную, для нас существует лишь борьба за выживание. Его руки дрожали, но он стиснул их сильнее, беря под контроль эмоции. Нельзя показывать слабость. Команда смотрит на него, ждет решений, ждет приказов. Он должен быть крепче стали, иначе все рухнет. Он обернулся к экрану, на котором мелькали холодные световые точки, символы кораблей врага. В каждом из них заключалась смерть, готовая обрушиться на все, что он любил, на все, что он поклялся защищать. Мы не имеем права проиграть. Ради тех, кто верит в меня, ради нашей планеты. Внутри, как вулкан, закипала решимость. Страх сменялся холодной яростью. Если судьба поставила перед ним этот вызов, он примет его. Выход один – спасение в объединении с Ава, и платформа для этого имеется, нечего скромничать. Правда, Солос осторожничал сверх меры, только с одним прицелом, чтобы выиграть битву за Вселенную, битву за новый период, который продлится очень долго. Битва, в которой нет места биологической жизни, о ней вообще никто не думает на этом уровне. Там философия другого масштаба. Получается, что все наши планы и стратегические разработки – яйца выеденного не стоит. Только союз Ава дает надежду на спасение Солнечной системы и цивилизации людей. Наконец определил он реперную точку победы. Осознав это еще раз, Петр взглянул на часы. Он размышлял 15 часов. Связался с Верочкой, которая осталась с командующими. «Как дела, дорогая? Придумали что-нибудь?» «Да. Мы склоняемся к твоей тактике». «Организовать оборону на переднем рубеже», — ответила Верочка. Ее голос звучал устало, но уверенно. «Понятно. Отпускай всех. Пусть отдохнут здесь, на базе, а сама возвращайся домой. Я, кстати, дома». «Почему ты дома, Петр? А как же заседание Планетарного совета?» «Не знаю. Я снял с себя обязанности по этой должности и занимаюсь тем, чем должен — спасением Солнечной системы». «В принципе, верное решение», — признала Верочка. «Ладно, я скоро буду». Верочка вскоре подошла и поняла, что Петр находился не в лучшем настроении. Она обняла его, стараясь окружить заботой и теплотой. Ее прикосновение принесло столь необходимое утешение. «Что ты решил? Что будем делать?» — спросила она, заглядывая ему в глаза. Петр медленно поднял взгляд, в котором теперь была твердая решимость, и с легкой долей трагизма ответил. «Воевать, защищаться. Ничего другого не остается. Я скоро отбываю вместе с флотами на передовой рубеж. Тебе придется остаться здесь, на хозяйстве. Больше некому. Амазонку оставишь здесь или мне взять ее с собой?» «Петр, решай сам. Здесь и меня Пуис, и Ка. Я справлюсь. Тебе нужен рядом мобильный комплекс. Только как бы вновь не началась эта связь с Медми. Думаю, личное в такой ситуации должно уйти на второй план». «Хорошо бы так», — философски заметила Верочка. Они провели вместе хороший вечер. Сходили в ресторан, сняли напряжение, и ближе к обеду следующего дня Петр собрал командующих, поздоровался и начал совещание. «Ну что, отдохнули?» — послышались позитивные отклики. «Отлично, теперь за работу. Я посмотрел ваши наработки и пришел к выводу, что все они вполне могут быть применимы в реалиях. Но нам нужно выбрать одну стратегию. Победную. Такой стратегией является разгром врага на границах Солнечной системы с одновременной атакой флота Чкинов на встречном курсе, как это сделали мы в прошлом. Кстати, получилось неплохо». Адмирал Рыбкина нахмурилась. Ее лицо выражало беспокойство. «Главнокомандующий, они отследят нас на подходе», — беспокойно заметила она. «Верно. Но мы используем их же корабли. Они у нас сохранились и, более того, оборудованы для пилотирования нашими экипажами». «Так, командующий», — обратился он к Медми. «Верно. Мы подготовили корабли к такому рейду, учитывая, что эти корабли уже не вернутся. Корабли Камикадзе пойдут в автоматическом режиме. Вопрос координации предлагаю решить позже». Петр кивнул, его голос звучал уверенно. «Хорошо. Теперь поступим так. Здесь, в глубине Солнечной системы, оставляем один флот под командованием Перовой. Остальные флоты вместе со мной следуют на границу системы. Адлад, подготовься к приему пополнения». «Слушаюсь, главнокомандующий», — радостно откликнулся Адлад. Петр повернулся к Амазонке. «Амазонка, отправляемся по готовности. Я на флагман». Остался последний штрих, и Петр связался с советом, который как раз находился на заседании. Его голограмма материализовалась в центре круглого стола, за которым сидели члены совета, представляющие самое влиятельное государство и регионы планеты. В зале царила напряженная, но рабочая атмосфера. Появление главнокомандующего сразу привлекло внимание всех присутствующих. Голограмма Петра выглядела четко, даже несмотря на расстояние. Его голос звучал ровно, сдержанно, но в нем слышалась несгибаемая решимость. «Приветствую. Человечество вступило в новую фазу своего существования. Какой будет эта фаза, зависит от вас. Наступило время войны. Я улетаю вместе с флотами на передний рубеж Солнечной системы, туда, где мы дадим бой и отбросим врага от наших границ. В этом секторе оставлю флот под командование адмирала Перовой. Вопросы?» На несколько секунд воцарилась тишина. Члены совета переглядывались, переваривая услышанное. Затем возникло оживление. Один за другим поднимались голографические таблички с запросами на слово. Вопросов оказалось много. Но главным стал тот, который, как считал Петр, не имел особой значимости в текущей ситуации. «Главнокомандующий, как же так? Ведь мы не давали разрешения на такое перемещение флотов. Кто будет защищать нашу планету?» — раздался голос Робина Тагора, недавно избранного планетархом. И вот он был скорее обеспокоенным, чем обвиняющим, но явно отражал настроение членов совета. Петр улыбнулся. Он заранее продумал ответ и озвучил его твердо, но без излишней агрессии. «Я понимаю обеспокоенность, вызванную моим решением, но прежде всего хочу поздравить вас с избранием на этот пост. Ваша работа начинается в сложный период для человечества, и я искренне надеюсь, что вы справитесь. Главное, чтобы работа Совета была направлена на победу наших вооруженных сил над врагом». Сделанная им короткая, но напряженная пауза дала время словам осесть в сознании слушателей, после чего он продолжил, слегка усилив голос. Что касается моего решения, то, согласно закону, принятому нами в недавнем прошлом, все функции управления войсками переходят ко мне, если Солнечной системе угрожает опасность. Именно это сейчас и происходит. Враг уже близко. Мы не можем позволить себе ошибиться. Один флот здесь, в центре системы, это очень много. Главное остановить врага на границе. Если он прорвется сюда, спасения не будет. Петр сделал короткую паузу, словно давая собравшимся время осознать значимость сказанного, и завершил. На этом позвольте мне покинуть вас. Я буду держать совет в курсе наших побед. С этими словами его голограмма исчезла, оставив членов совета в состоянии недоумения. Некоторое время в зале царила полная тишина, которую нарушил сам председатель Тагор. Его голос прозвучал уверенно и твердо. «Продолжаем работу. Каждый должен заниматься своим делом. Главнокомандующий защищает Солнечную систему, а мы ведем человечество по пути процветания. Это наша задача, и мы обязаны ее выполнить». Эти слова привели совет движения. Даже самые скептически настроенные члены начали осознавать, что сейчас не время для споров. Их общая цель была ясна. Выживание человечества и победа над врагом. Петр, вернувшись на мостик своего флагмана, стоял перед голографической картой Солнечной системы. Он понимал, что его слова заставили многих задуматься. Но размышлять времени не оставалось. Каждый миг был на вес золота. «Теперь все зависит от нас», — подумал он, раздавая команды. «Впереди был бой, в котором ставки были как никогда высоки».